Глава четвертая. Ощупью в океане. «Но послушайте», — протестовали друзья, — «как же вы, однако, решаетесь пуститься по морю, не имея на борту ни одного опытного моряка? Вы же не учились управлять судном?» Мне пришлось признаваться, что нет, что за всю жизнь я не брал ни разу в руки секстана и что, пожалуй, даже не отличу его от альманаха по мореплаванию. А когда они спрашивали, моряк ли Роско, я покачивал головой. Роско обижался. Он смотрел справочник, купленный для путешествия, умел пользоваться логарифмическими таблицами, видел секстан несколько раз и на основании всего этого, а также на личности плававших по морю предков, он считал себя опытным моряком. Но Роско ошибался, уверяю вас. Когда он был еще мальчиком, он приехал в Калифорнию с Атлантического побережья через Панамский перешеек. И это был единственный раз в его жизни, когда земля скрылась из его глаз. Он никогда не был в морском училище и никогда не сдавал экзамена по навигации. Никогда также не приходилось ему плавать в открытом море, а, следовательно, он ничему не мог выучиться у других опытных моряков. Он был членом яхт-клуба в заливе Сан-Франциско, где нельзя удалиться от берега больше, чем на несколько миль, и где искусство навигации не может быть применено. Итак, Снарк пустился в путь без опытного моряка. Мы прошли Золотые ворота 23 апреля и направились на Гавайские острова, лежащие на расстоянии 2100 морских миль по прямому направлению. Результат был нашим лучшим оправданием. Мы приплыли к Гавайским островам и даже без неприятностей, как вы увидите, то есть без серьезных неприятностей. Управлять судном взялся Роско. С теорией он был знаком как нельзя лучше, но он впервые применял ее на деле, и это явствовало из странного поведения Снарка. Нельзя сказать, чтобы Снарк был очень устойчив на воде. Вензеля, которые он выписывал, отмечались на карте. Однажды, когда дул легкий бриз, он сделал на карте скачок, означавший сильный шквал. А в другой раз, когда он быстро рассекал воды, он едва двинулся вперед по карте. Но если судно делает при точной проверке лагом в течение 24 часов по 6 узлов в час, это значит, что оно прошло 144 морские мили. Море было в порядке, и патентованный лаг также. А что до скорости, всякий мог видеть ее своими глазами. Поэтому все дело было только за вычислениями, которые не хотели двигать Снарк вперед по карте. Это случалось не каждый день, но все же это случалось. И это было вполне естественно, и ничего другого нельзя было ожидать от первой попытки применить теорию на практике. Приобретение знаний в науке мореплавания имеет странные действия на людские умы. Моряк говорит об этой науке с глубоким почтением. Профану она кажется непостижимой и страшной тайной. Это вызывается в нем преклонением самих моряков перед наукой мореплавания. Я знавал искренних и скромных молодых людей, приступавших к изучению мореплавания и внезапно становившихся скрытными, подозрительными и самоуверенными, как будто бы они приобретали глубочайшие познания. Самый средний моряк кажется профану пророком какого-то таинственного культа. Затаив дыхание, любитель-моряк приглашает вас взглянуть на свой хронометр. Поэтому-то наши друзья испытывали такой страх, когда мы отправились в путь без моряка-специалиста. Когда Снарк еще строился, мы с Роско заключили приблизительно такое условие. «Я поставлю книги и инструменты», — сказал я, — «а вы изучаете навигацию. Мне сейчас совершенно некогда. А когда мы выйдем в открытое море, вы научите меня всему, что изучили». Роско был в восторге. Надо сказать, что в то время Роско был искренним, горячим и скромным, как те молодые люди, о которых я писал выше. Но когда мы вышли в открытое море, и он стал проделывать манипуляции таинственного ритуала, на который я смотрел, благоговейно затаив дыхание, едва уловимая, но в то же время вполне определенная перемена произошла в нем. Когда он в полдень определял высоту солнца, на него как бы нисходил сияющий нимб подвига. Когда он, спустившись вниз и закончив вычисление, поднимался снова на палубу и объявлял нам широту и долготу, его голос звучал повелительно, что было для всех нас положительной новостью. Но это было еще не самое худшее. Знания, наполнявшие его, оказались такого свойства, что их никак нельзя было передать кому бы то ни было. И по мере того, как он проникал в таинственные причины странных прыжков снарка по карте, и по мере того, как эти прыжки выравнивались, знания его становились все более священными, таинственными и непередаваемыми. Мои ласковые намеки на то, что, пожалуй, время как раз подходящее, чтобы и мне чему-нибудь поучиться, никогда не встречали с его стороны сердечной и радостной готовности помочь мне. Ни малейшего желания выполнить договор у него не замечалось. Роско, собственно, не был виноват. Что он мог сделать? Он шел по дороге всех людей, которые до него когда-либо изучали навигацию. Благодаря вполне естественной и простительной переоценке ценностей, плюс неуменье ориентироваться в новой научной дисциплине, он был раздавлен воображаемой ответственностью и чувствовал себя обладателем почти божественного могущества. Всю жизнь Роско провел на земле или в виду земли. Благодаря этому вокруг него всегда было достаточно всяких знаков, чтобы правильно, за редкими исключениями, передвигать свое тело по поверхности земли. Теперь он очутился в открытом море, в широко раскинувшемся море, ограниченном только вечным кольцом неба. Это кольцо неба было всегда одно и то же. Никаких вех и знаков кругом не было. Солнце поднималось с востока и опускалось на западе, а ночью звезды описывали тот же полукруг. И кто, казалось, мог бы, посмотрев на солнце и на звезды, сказать: «Я нахожусь сейчас в 3/4 мили к западу от бакалейной лавки Джонса на Смизерсвилле» или «Я отлично знаю, где я нахожусь сейчас, так как малая медведица говорит мне, что Бостон отсюда лежит в 3 милях, 2-й поворот направо». А Роско именно это и говорил. Сказать, что он был ошеломлен своим могуществом, это еще слишком слабо. Он преклонялся перед самим собою, он творил изумительное дело. Акт, посредством которого он находил свое положение на поверхности океана, стал для него священнодействием, и он считал себя по отношению ко всем нам, не участвующим в священнодействии, существом высшего порядка. Тем более, что мы зависели от него, были его стадом, который он пас на волнующемся безграничном пространстве, на соленой дороге между 2 континентами, на которой не было никаких верстовых столбов. Управляясь секстаном, он приносил жертвоприношение Богу Солнца, затем рылся в древних фолиантах, разбирая каббалистические знаки, бормотал заклинания на непонятном языке, вроде индексора-параллакса-рефракция, заносил на бумагу магические знаки, что-то складывал и умножал, и, наконец, ставил палец на подозрительное пустое место священной карты и заявлял: «Мы здесь». Когда мы смотрели на подозрительное пустое место и спрашивали: «А где это, собственно?», он отвечал на цифровом жаргоне высших священнослужителей: 31-15-47 северный, 133-5-30 западный. И тогда мы говорили: «О!» и чувствовали себя совсем ничтожными. Повторяю, Роско не был виноват. Он и правда был почти богом, потому что нес всех нас в горсточке своей руки через пустые пространства карты. Я питал к Роско необыкновенное почтение. Оно было столь глубоко, что если бы ему вздумалось приказать: «Поди ниц и поклонись мне», я, наверное, немедленно шлепнулся бы на палубу и заплакал. Но однажды маленькая мысль шевельнулась у меня в голове. Пожалуй, это не Бог, это просто Роско, такой же человек, как и я сам. И что может сделать он, то могу и я. Кто учил его? Он сам учился. Нужно поступать точно так же, быть своим собственным учителем. и Роско слетел с пьедестала и перестал быть верховным жрецом Снарка. Я вломился в святилище и потребовал старинные фолианты и магические таблицы, а также и жертвенник, то есть секстан. А теперь я расскажу вам простыми словами, как я сам себя научил навигации. Один раз я провел все послеобеденное время у штурвала, правя одной рукой, а другой делая вычисления по таблице логарифмов. Другие два вечера, по два часа каждый вечер, я изучал общую теорию навигации и, в частности, процесс определения высоты меридиана. Потом я взял секстан, ввел поправку по индексу и определил высоту Солнца. Дальнейшие вычисления были просто детской игрой. В кратком руководстве и в альманахе оказались готовые таблицы, составленные математиками и астрономами. Пользоваться ими было так же легко, как таблицей процентов или электрическим счетчиком. Тайна перестала быть тайной. Я ткнул пальцем в карту и объявил, что мы находимся здесь. Я оказался прав, то есть, во всяком случае, не менее прав, чем Роско, который указал на карте точку на четверть мили в сторону от моей. Он даже соглашался на меньшую разницу. Я раскрыл тайну. Но таково уж было волшебство ее, что я незамедлительно почувствовал в себе какую-то необыкновенную силу и гордость. И когда Мартин спросил меня так же смиренно и почтительно, как некогда я спрашивал у Роско, где мы находимся в настоящее время, я ответил ему вдохновенно и внушительно на цифровом жаргоне высших священнослужителей и услышал от него такое же подобострастное «О!». А что касается Чармиан, то я почувствовал, что приобретаю новые права на нее, и что она очень счастливая женщина, если у нее такой муж, как я. Что поделаешь, на мне отмщалось грехопадение Роско и всех предшествовавших мореплавателей. Яд власти подействовал на меня. Я уже не был обыкновенным человеком. Я знал что-то, чего они не знали. Я знал тайну неба, указывающую мне дорогу над пучинами моря. Долгими часами я сидел на руле, правя одной рукой и держа в другой ключ к изучаемым тайнам. К концу недели такого самообучения я был уже способен на многое. Например, я определял высоту полярной звезды. Конечно, ночью. Я вводил нужные поправки, вычислял и находил нашу широту. И эта широта совпадала с широтой, определенной в полдень, с прибавкой тех изменений, которые должны были произойти за день. Мог ли я не гордиться? Но еще более возгордился я после следующего чуда. Обычно я уходил к себе в 9 вечера. Я занимался самообучением и поставил себе задачей определить, какая звезда должна пройти через наш меридиан около половины 9. Такой звездой оказалась Альфа Креста. Я никогда не слыхал об этой звезде. Я разыскал ее на карте звездного неба. Это была одна из звезд в созвездии Южного Креста. «Как?» — подумал я. «Мы плыли при свете Южного Креста по ночам и ничего не знали об этом? Идиоты! Дураки и кроты!» Я не поверил себе и еще раз проделал все вычисления. В этот вечер с 8 до 10 на руле стояла Чармиан. Я просил ее смотреть очень внимательно на южную сторону горизонта. И когда небо вызвездилось, невысоко над горизонтом стоял Южный Крест. Гордился ли я? Ни один врач и ни один жрец никогда не был так горд, как я. Еще лучше. С помощью священного секстана я определил высоту Альфа-Креста и по ней вычислил нашу широту. Еще лучше. Я определил высоту полярной звезды, и все, что я узнал от нее, в точности совпадало с тем, что мне сообщил Южный Крест. Гордился ли я? Да ведь я, значит, понимаю язык звезд и слышу, как они указывают мне путь над пучиной. Гордился ли я? Я был чудотворцем. Я позабыл, как легко я приобрел мои познания со страниц книг.